Глава 8. Малый совет. В сон клонило неимоверно. После разговора с Нэнс я спешно меняла планы и в полночь собрала в верхней библиотеке малый домашний совет. За круглым столом среди бесконечных книжных стеллажей сидели наставник Виртус, мастер Ликос, начальник внешнего периметра, который начинал служить еще при моем деде, управляющий поместьем и старый дед казначей Луций, который в далекой юности развлекался тем, что отлавливал у мертвей, потом с простых чинов дослужился до трибуна и, покинув легион следом за моим отцом, осел здесь, в поместье Блау. Все эти люди, кроме наставника, отличались тем, что помимо традиционной клятвы роду, приносили еще отдельную вассальную клятву каждому последнему Блау — мне, дяде и Акселю. Это значило, что между интересами клана и моими они всегда выберут мои, потому что я для них и есть олицетворение Блау. Мне нравилась эта незатейливая формула. Сначала это конкретное Блау, потом весь клан. Члены Малого Совета были, мягко сказать, удивлены. Щурились, улыбаясь, смотрели снисходительно. Ликос и дедок казначей явились в свободных ночных рубахах под плотными вечерними халатами ханьфу. Вот уж никогда бы не подумала, что мой наставник по боевке спит в классических рубашках. Вирт был одет с иголочки. И только слегка мятая с одной стороны светлая шевелюра выдавала, что наставник уже планировал прилечь. Начальник охраны и управляющий еще не ложились. Напротив этих больших суровых дядек сидела маленькая я в домашнем теплом халате, из которого выглядывало кружево ночной сорочки, в мягких пушистых тапочках и с заплетенными в простую косу на ночь волосами. Я заставила Нэнс трижды переодевать халат, пока не добилась нужного мне эффекта, воплощенной невинной глупости. Мне нужен был максимально жесткий контраст. Я и дядя. Я и Аксель. Все они должны здесь и сейчас понять, что Блау бывают разные. И наличие мягких пушистых тапочек совершенно не отменяет того факта, что я имею право. И мое право выше, чем у них всех вместе взятых. Я молча выложила малую печать перед собой на стол. Кругляш звякнул, и герб Блау запульсировал светом в такт сиянию родового перстня. Дедок казначей улыбнулся. Ликос хмурился. Начальник охраны сохранял каменное выражение лица, и только наставник порывался что-то сказать. «Наставник, пожалуйста, заглушку на библиотеку!» Я махнул рукой в сторону Виртуса. Он закатил глаза, но скостовал чары. «Пожалуйста, мастер, полную версию защитного круга!» «Ваю, полночь на дворе. Что за детские игры в совет? Ты могла бы собрать нас завтра?» Вирт неохотно сделал, что просила. «Наставник, прости, но пока по-другому нельзя. Не доросла». Я прикрыла глаза и обратилась к своей сути. Я потянулась вниз. Туда, где пока еще спал алтарь. Я почувствовала, как глубоко внизу ожил и заворочился источник. Чувствовала, как проснулся каждый из артефактов хранилища. Чувствовала каждую башню поместья и каждый шпиль, устремленный в ночное небо. Я была землей. Я была ветром на земле Блау. Я была птицами, которые кружат над сигнальными башнями на нашей границе. Я видела, как светятся сигнальные костры, глаза солдата, который стоит сегодня на страже. Я была ветром, который летел к Хысау, и видела дядю, который сжигал умертвие. Дядя обернулся и неверяще прошептал: «Ваю». Я видела Данда, который танцевал с мечами там же, на правом фланге, и длинные барханы пустыни. «Аксель». Я была воздухом, которым дышал спящий в серой военной палатке брат. Видимо, корпус на сборах. Брат заворочился во сне и нежно улыбнулся мне. «Ваю! Ваю! Ваю! Ваю!» — пел источник. «Ваю!» — вторил ветер. «Ваю!» шептали камни на нашей земле. Браслеты взбунтовались, руки запекло, и я почувствовала, как их жадные острые шипы прошили кожу запястий, добираясь до свежей крови. «Нажраться! Остановить! закрыть поток!» Я расхохоталась. «Это невозможно остановить! Я и есть Блау! Я и есть сила! Я и есть кровь от крови и плоть от плоти! Я есть Блау, а не Аритидес! Смиритесь! Светлая сила, но темная кровь!» Когда я открыла глаза, никто из членов Малого Совета не улыбался. Я видела искорки молний, которые пробегали по моим волосам, спускались на кругляш печати, перепрыгивали на руки и браслеты. Родовой перстень Блау сиял тьмой. «Я бы хотела...» Мне пришлось помолчать, смиряя силу в голосе. Она гнула головы и плечи к столу. «Есть ли у кого-то сомнения в моем праве?» Я прямо посмотрела в виноватые глаза Виртоса. «Хорошо. Чтобы мы могли говорить дальше. Мастер-наставник, я бы хотела услышать клятву. Малую, вассальную. Ограничение. Нахождение на территориях Блау». Вирт резко вскинулся, попытавшись возразить. Но родовая сила взъярилась и практически впечатала его в столешницу. «Да, над контролем мне еще нужно поработать». «Мастер!» — Вирт попытался кивнуть. Рубленные слова короткой клятвы на древнем он произнес, распластавшись на столе. Капля крови на малую печать и... его отпустила. «Замечательно!» «Теперь мы можем приступить к тому, ради чего мы здесь, собственно, сегодня и собрались». Я неслышно выдохнула с облегчением и отпустила силу. Все-таки это огромное напряжение. Не сейчас и не с моим вторым кругом проводить подобные эксперименты. Еще несколько мгновений, и если бы наставник промедлил, Вайю Блау оконфузилась бы. Да, это был огромный риск. Я могла позвать, а сила не откликнуться. Я могла не удержать поток или повредить энергетические каналы, но, слава великому, я рассчитала верно. Моя удача сегодня была со мной. Это был единственный доступный мне сейчас способ, чтобы ко мне сразу отнеслись серьезно. Да, завтра будет утро. Ночь забудется. Но они не забудут ту силу, которая сегодня заставила их склонить головы. Не моя сила. Сила Блау. Здесь несколько интересных моментов. Я подвинула маленькую пирамидку-артефакт к центру стола. Наставник удивленно дернул бровью. «Да, наставник, сама». Я широко улыбнулась. Над одноразовым артефактом воспроизведения мы бились всю весну и лето. У той меня никак не выходили даже простейшие действия. Силы хватало. Не хватало навыков и контроля. Терпения по чуть-чуть направлять поток воспоминаний, постоянно удерживая одинаковую скорость и ширину канала. До сих пор испорченные в ходе обучения пирамидки неровной горкой были свалены в дальнем углу лаборатории Виртоса, на столике прямо за стеллажами с ингредиентами. Конечно, раньше такой объем мыслеобразов я бы паковала в два, а то и в три раза быстрее. И это была не первая, а вторая пирамидка. Первую я все-таки испортила и залила кровью из носа от перенапряжения, но вторая мне удалась. Если в академии меня попрут с целительского, я всегда смогу подрабатывать подмастерьем в лавке. Буду клепать артефакты с образами на заказ». Артефакт тихо зажужжал, выстраивая над столом трехмерную проекцию. Изображение было узнаваемым, но все равно шло легкой рябью. Над качеством заливки надо будет еще поработать. Воспоминания я выбирала на первый взгляд хаотично, но выстроила четкую последовательность образов. В конце просмотра у всех должно было сформироваться одно единственное мнение. Над столом, в свете луны, обнимались и разговаривали Квинт и Айша. Пели ночные свиристели. Маленький тканный мешочек перекочевал в карман плаща. Разбитый родовой алтарь Блау и обгорелые остовы башен разрушенного поместья. Этот образ я взяла из кошмаров, которые мучили меня каждую ночь. Легкий кивок стражника у внутренних ворот в ответ на кокетливый сложный жест и улыбку одной из тетиных горничных. Разговор про Ливию и слуг. Поднос. Удар. Извивающаяся Нэнс на ковре. Проекция погасла. Ликос хмурился, сжав пудовые кулаки. Начальник охраны подался вперед, как гончая, почуявшая добычу. Проморгали. Дедок Луций сидел с довольным и одобрительным видом, сложив пухлые руки домиком. «Знал? Больше всего меня интересовала реакция Виртоса». Запись была неполной. Из первоначального варианта я убрала последний фрагмент — короткий эмоциональный спор наставника с Ливией, служанкой Айши. Да, спор был без звука, потому что я наткнулась на них совершенно случайно, задремав на дальней галерее. Оттуда не было слышно, но факт остается фактом. «Наставник, какие у вас могут быть общие дела с тетей?»